Часть шестая. Они лежали на широкой гостиничной кровати, наполовину обнаженные и усталые. Олег последний раз поцеловал Веру в губы и откинулся на спину. «Ну ты даешь, девушка. Давно не встречал такого жаркого вулкана. Меня ты почти укатала. Тебе-то самой понравилось?» Вера не ответила, а только теснее прижалась к его боку и поцеловала в плечо. «Это я тебе в знак благодарности. За Настю. За поддержку в трудную минуту. А больше я ничем и не смогу отблагодарить». «Кстати, а как там Настя?» — спросил Олег. «Поправляется?» «Поправляется. Но не все так просто. Синяки-то проходят, но она замкнулась, молчит и никого не хочет видеть». Она получила глубокую психическую травму, которая будет тревожить годами. Вот сволочь-то какая! Я бы охотно задушила его своими руками. Выругалась она, имея в виду Артема. Бог правильно наказал его, и он погиб. Да, это так. Такие вещи, я слышал, не сходят с рук. Хмуро согласился Олег. И с Настей все постепенно наладится. Хотя такие травмы быстро не проходят, но со временем пройдут. Оптимистично закончил он эту тему. Он накинул на себя халат и принялся готовить чай. Скоро они пили чай прямо в постели и смеялись над утренней телепередачей. «Слушай, я не был здесь больше 2 месяцев. Хочу знать ваши новости. А что сейчас делает наша общая знакомая Елена Павловна? Да и друг мой, Виктор Токарев. Ты не знаешь?» Вера скосила на него глаза, вспомнив про его свидание с Леной в этой гостинице, и спросила с усмешкой. «Что, на старые связи потянула? Тебе меня мало? Или опять на какую-то авантюру нацелился?» «Ну что ты, что ты? Какие связи? Какая авантюра?» — прикинулся он простачком. «Что ты такое говоришь?» «Ладно, будет тебе врать. Мне Лена все рассказала. И про то, как ты ее обманом завлек в постель, про машину, про прокурора». Она насмешливо поглядела ему в глаза. «Лихач ты, настоящий Казанова. Бессовестный, ловкий, хитрый кот из Ластёна. Но не парься. Я не буду трубить об этом по всему свету. Ты мне помог. Мне с тобой было хорошо. И это многое меняет. А у Ленки все нормально. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не побил бы ее муж, она бы и не развелась и не встретила свое счастье. Они со своим Виктором уехали к черту на куличке, куда-то в райцентр. И представляешь? Хорошо живут, уже ждут ребенка и счастливы. Оба устроились в школу. С их талантами они не пропадут. Об этом она недавно звонила. Она вздохнула и принялась одеваться. «Сейчас я уйду, а ты уедешь в свою Москву. Прощай. Не знаю, увидимся еще когда. Да и стоит ли? Ты птица другого полета. А мы? Ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно», — закончила вдруг пришедшими на память чьими-то стихами. Она чмокнула его в щеку и, поправив перед зеркалом прическу, с независимым видом вышла из номера. Он долго еще стоял у окна и бездумно глядел на спешащие куда-то облака.